Лена Гордеева. Паучиха явилась так быстро, словно поджидала за дверью. Я не донесла вилку с яичницей до рта, как в двери постучали, и довольно странно, словно тарабанило несколько человек. Фыркнув, я бросила вилку и потопала открывать. Потопала в прямом смысле, набойки на местных туфлях металлические, и я, как подкованная лошадь, цокала по деревянному паркету. Гостья оказалась... как бы это сказать... В общем, нехорошо так пялиться на нелюдей, поэтому я, подобрав челюсть с пола, неопределенно махнула рукой в сторону кресел у камина. Гостевая прихожая стала чем-то вроде моей приемной. Если так и дальше пойдет, придется выбить у шефа собственный кабинет, а то не солидно. Стоп! Я же модистка, и кабинет у меня уже есть, даже целая мастерская. Поежилась от студенного ветра и закрыла за гостьей. Степенно промаршировала по паркету на высоченных каблучищах, виляя обтянутым в узкое платье задом и, оглядев убранство холла, повернулась ко мне. «Ты любовница комиссара», — припечатала она сходу. В принципе, у меня был более внятный ответ, но я смотрела на симпатичную женщину с восьмью, Карл, руками и семью, один заклеен чем-то вроде пластыря, небольшими глазами на довольно симпатичном лице. Впрочем, мне это без разницы. «Где он?» «Требую...» Кто-то протестующе закашлял. Запоздала, поняла, что невнятный сип принадлежал мне. Прокашлялась уже солиднее и твердо объявила непонятно зачем, вообще оправдываясь. «Нет, мы с комиссаром не любовники». Скептически хмыкнула она, скользнув по мне физически ощутимым взглядом. Словно липкое масло по мне размазала. Жуть. Да, такая баба шпалы загнет в подкову голыми руками. А ручище у нее каждое скрепкое дерево. Такую нельзя держать в оппозиции. «Госпожа паучиха». «Лейда». Она недовольно изогнула бровь. «Так меня зовут местные». «Госпожа Лейда», — махнула в сторону кресел, потому что мне требовалось присесть. Моя неокрепшая психика с трудом приняла факт перехода в другой мир и сейчас стойко переваривала факт женщины-паука. А она как по стенам ползает, на руках или с ногами? А паутину откуда? Пусть будет, производит. Из... оттуда? Паучиха важно прошествовала к креслу и опустилась. «Я бы вам чего-нибудь предложила, но понятия не имею, чем питаются представители вашего... «А, погода с утра, кажется, ясная, да?» — выкрутилась, натянув на лицо примилую улыбку. Паучиху ничуть не смутил факт моего излишнего любопытства, да и вообще она устала сидеть в изоляции. Пришлые в страхе трясутся, а работники КПЗП только храбрятся, а втайне тоже трясутся. Оказалось, что питается она энергией наслаждения. Паук — суккуб, а паутину плетет не тем местом, о котором я подумала, а запястьями. И так я к бедной леди сочувствием прониклась, что минут через пять мы болтали, как старые подружки. «А ты ведь тоже пришлая?» — неожиданно заявила она. «Узнали, из какого ты мира?» Повела себя, как российские политики, поёрзала на месте и сделала вид, что ничего не знаю. И вообще, если вас спрашивают, какого цвета дом, надо расписать достоинства материалов, из которых он построен. «Не отвечай, я сама вижу, ты пришлая, но необычная». «Что это значит?» «Другие. Они просто с разной ауры, а ты всё ещё связана со своим миром». Я взволнованно подалась вперёд, и паучиха продолжила, улыбнувшись одними уголками губ. «Отсюда?» — она указала на мои виски, которые невыносимо ломило в день моего прибытия. «Идут нити. Синяя — дух и фиолетовая магия. Они связывают тебя с местом, откуда ты прибыла». «А куда они тянутся?» Я обернулась в тщетной попытке обнаружить хотя бы намёк на эти нити, но ничего такого не увидела. «Ты имеешь в виду, где вход в твой мир?» «Вспомни, где ты очутилась, когда попала в Орделию». «Опа!» У меня срочно появилось как минимум две причины побывать в Опе. Эстиен и место, откуда нити растут. «Значит, туда. Обычно переход эти нити отсекает, как пуповина у человеческих младенцев. А у тебя почему-то осталось. Я бы могла и больше рассказать, но...» Она с сожалением указала на глаз. «Оказывается, их аж целых восемь не страха ради и ужаса для, а исключительно для пользы дела». Паучиха видит мир иначе, с легкостью отличает пришлых от местных и даже способна рассказать о сути магии каждого из нас. «Лейда», — установив дружеский контакт, я перешла к вопросам насущным. «Ты же вроде бы адекватная женщина. Так чего безобразничаешь-то?» «Иногда, чтобы женщину воспринимали всерьез, приходится устроить демонстрацию возможностей». «А это она верно подметила. На Земле так же. Кто молча терпит, на том и ездит. А кто выпендривается, того не трогают или как минимум опасаются». «Видишь ли, какое дело? Комиссар не в состоянии помочь тебе. Строго говоря, он и себе-то с трудом помогает. Вчера едва на ногах стоял, а он, между прочим, единственный, кто может вернуть нас домой». Наверху лестницы что-то упало, грохотнуло и стихло. Мы с паучихой замерли, прислушиваясь. «Наверное, местный котяра», — пожала плечами, возвращаясь к разговору. «Дело в том, что он один, а нас много. И есть личности, которых исключительно важно отправить домой в целях самосохранения, как, например, ту Саламандру. И комиссар, положа руку на сердце, с радостью бы послал нас всех в... откуда пришли. Но у него силёнок не хватает». Наверху снова громыхнуло. Показалось, будто даже кто-то тявкнул или пискнул. Не пойму. Но мы не придали значения. «То есть он единственный, кто может вернуть меня домой?» — задумалась паучиха. «Именно. Но вместо того, чтобы заниматься вопросом нашего возвращения, восстановлением магических сил и все такое, он вынужден подавлять бунты пришлых и исправлять последствия демонстрации их умений». Паучиха отвела глаза, все семь, и почесала затылок одной рукой. «И что ты предлагаешь? Спокойно сидеть и безропотно ждать, пока до меня дойдет очередь?» «Гениально! И как я сама не додумалась! Нам необходимо составить очередь, и я даже знаю, кто этим займется». «Лейда, а вы с Паулиной как вообще ладите?» Паучиха зашипела, и на ее лбу проступили какие-то черные каракули, а глаза из зеленых стали ярко-алыми. Жуть. По всему выходит, что отношения у них не очень. Эта самка считает себя лидером племени пришлых. Но это же, разумеется, не так. Решишь вопрос? Наследную принцессу пора бы отправить домой, пока она не превратила КПЗП в свое королевство, а нас всех в преданных и не очень вассалов. «С превеликим удовольствием», — прошипела Лейда как змея, а не как паучиха. «И заодно, когда мы захватим власть, то есть я теперь на полставки еще и местный злодей-поработитель пришлых, составь очередь в порядке убывания важности и опасности. Те, кто особо рвется домой и представляют опасность, первые, те, кому и тут хорошо, последние». Смекнув, какие возможности перед ней открываются, Лейда с энтузиазмом улыбнулась и кивнула. И вот почему даже не сомневаюсь, чье имя будет стоять первым. Ну, после имени Паулины, разумеется. В общем, разговор с паучихой вышел плодотворный, но я проголодалась почти до степени озверения. В том плане, что желудок мой рычал похлеще тигра, а перед глазами все плыло. До кухни добралась на автопилоте. На подлете к столу схватила вилку, отломила кусок остывшей яичницы и только собралась полакомиться, как снова раздался злосчастный звонок. «Да что ж за издевательство! Какого оленя там еще принесло?» Это принесли платье. Помощники закончили и даже смастерили балетки по эскизу маркизы. Ну, то есть моему. На этот раз на кухню я кралась. Создавалось ощущение, что где-то установлена скрытая камера, и когда я берусь за вилку, кто-то высылает спасателей еды от Лены Гордеевой. Села за стол, плотоядно глядя на холодную яичницу. Медленно потянулась к вилке, коснулась ее пальцами и... Набившая оскомину мелодия снова огласила округу вместе с отборным матом. Схватила бутерброд с сыром, мясом и куском помидора, мстительно вгрызлась в него зубами и пошла открывать извергу. На пороге застыл Габриэл. И застыл не потому, что на улице холодно, хотя уже знакомый ветер хлынул под полы рубашки и заморозил все, что можно, а застыл потому, что колени. «У них тут местный фетиш, что ли?» «Привет», — помахала бутербродом. «Глаза выше». Габриэл сглотнул, поправил жабо и не сразу понял суть приглашающего жеста. А потом двери захлопнулись перед его лицом и перед моим лицом тоже. «А я ни при чем, бутерброд держу». Потянулась за дверной ручкой, но услышала раздраженное: «Что ты делаешь?» «М?» — промычала наспех, дожевывая кусок и проглатывая. Создавалось впечатление, словно этот недружелюбный мир сговорился оставить меня голодной. С лестницы в одних пижамных штанах спускался комиссар-старший. Похорошевший после сна, с небрежно растрепанными волосами, которые так и тянуло пригладить пятерней. И даже хаотично разбросанные по телу раны ничуть не портили его мужественного образа. Даже напротив. «Чего ж он красивый-то такой?» Возмущенно откусила еще кусок и вздохнула. Я поняла, тут такой режим жизни. Кто успел, тот и съел. Странно еще, что комиссар не тощий, как Кощей Бессмертный. «Посмотри на свой вид!» Опустила взгляд, пожевывая. Внешний вид, как внешний вид. Рубашка с длинными рукавами застегнута на все пуговицы, не просвечивает, да и прикрывает все, что нужно. По земным меркам я одета скромно, почти целомудренно. Мой домашний халат и то откровений. Я решу эту проблему в ближайшее время, а пока решаю твои. И вообще, не будь жмотом, у тебя наверняка рубашек валом. Потянулась к дверной ручке, но Аделард накрыл мою ладонь своей. «Твои колени. В полном порядке. Их видно, Трояна. В нашем мире не принято, чтобы мужчина до свадьбы смотрел на женские колени. Я тебя умоляю, у вас в КПЗП леди ходят в набедренных повязках, и никого это не смущает. Паучиха приходила то ли в платье, то ли в неглиже, я толком не поняла. А у меня одежды нет. И только заикнись про платье весом в 30 килограмм. Я тебя ударю. Вот прямо бутербродом». Посмотрела на упомянутый и поняла, что нет. Жалко. Бутерброд, конечно же. А потому я еще откусила и аппетитно облизнула соус с губы. Моя тирада не впечатлила комиссара, а вот процесс слизывания соуса почему-то да. Почему я вообще отчитываюсь перед полуголым мужчиной? Возмутилась, когда дело было сделано. То есть кусок прожеван и проглочен. Коленки — это даже не третья зона. И вообще, не переживай, я никому не скажу и не заставлю тебя на себе жениться. Я вообще-то домой хочу, меня там жених ждет. Правда? Сардонически полюбопытствовал этот на всю голову комиссар. Это что за намеки? У меня что, не может быть жениха? А там меня Габриэл ждет. Прорычала, не желая опускаться до выяснения отношений. А то ведь не выдержу и ударю его первым, что под руку попадется. А это бутерброд. А его, как мы выяснили, жалко. А потому еще раз ам и грозно жевать. Твои колени видно. Ты же смотрел и не растаял. Это я. Зло процедило на часть, вороняя нездоровые взгляды на мою еду. И чего кипятиться, не пойму, не выспался, что ли? То есть тебе можно? Вместо ответа у меня забрали бутерброд и бесцеремонно откусили. Это что? Поинтересовался он с аппетитом, откусывая снова. Мой завтрак. Вкусно. Можешь приготовить еще. Выйди, я поговорю с Габриэлом. Да ты... Вот ведь охреневший. Впрочем, в схватке гордость-голод победил второй, и я метнулась на кухню уплетать яичницу, пока начальство не просекло, что она тоже вкусная. С сыром, зеленью, жареным лучком. Твою ж! Поняла, что я не настолько бессердечный, и пожарила начальству тоже. А то ведь отощает Кощеюшка, а ему еще меня и пару сотен пришлых на землю возвращать. Не успела я сервировать стол, на кухне, дама я не пафосная, и поставить чайник, как явился шеф по-прежнему в пижамных штанах на голое тело. «Очередной апокалипсис?» — поинтересовалась, указывая лопаткой на стол. А комиссар-то у меня смышленый, глупых вопросов задавать не стал. Молча уселся и за яичницу принялся. А я что, как приличная жена... Тьфу ты, модистка. Ну, то есть секретарь. А леший пойми, кто я вообще. Блинчики пекла. Я, когда нервничаю, всегда на сладенькое тянет. «За утро трое пришлых», — отрапортовала Делард, уплетая яичницу. «Двух поймали, один в потерях». «Что это значит?» — уточнила, ловко переворачивая блин и разливая по чашкам травяной чай. «Его мог найти кто угодно». «Трояна, все серьезнее, чем ты полагаешь. Ради этого предложения комиссар даже жевать перестал. С сегодняшнего дня у тебя начинаются занятия по адаптации, и я советую тебе проявить усердие». «Все непременно. Но сначала проявим усердие в еде. Сытый шеф — довольный шеф, а довольный шеф приближает меня к дому. Поэтому ешь, пока не остыло». Комиссар загадочно на меня посмотрел и внутри очарованно ёкнуло. Но я решила, что это от голода. Оторвала блин, макнула в варенье. За завтраком мы обсудили мое расписание и расписание комиссара. Я заверила, что проблем с пришлыми у него больше не будет, и шеф может заниматься исключительно отправкой нас, ненаглядных, на родину. А дыры магические пусть королевские маги залатывают. Я так и посоветовала ответить комиссару, если принц Ламерт пристанет. «Вот ты ему об этом и скажешь», — с нехорошей улыбкой объявила Аделард, поднимаясь из-за стола. «Ну вот, любо-дорого посмотреть. Сытый, румяный, довольный. Эй, а куда собрался-то?» «Комиссар!» — крикнула возмущенно, представив, что мне одной справляться с новым нарядом. Мы, конечно, существенно упростили конструкцию, напрочь избавив от ненужных элементов вроде стомака, корсета, фижмы, верхнего платья. Но я не Лейда, крючки на спине сама себе не застегну. А если и застегну, то как попало. Мужчину постановка проблемы не порадовала. «Тогда пришли кого-нибудь. Или прикажешь идти до офиса полураздетый?» «Решим», — загадочно заметил Аделард, и мы поднялись наверх. Если бы я знала, чем все обернется, сама бы застегнула. Переоделась я в ванной. Для приличия попыталась сама застегнуть потайные крючки, но скоро бросила дурную затею. Свернула рубашку Аделарда, убрала волосы наверх, закрепила шпильками. Вчера достала из прически целый килограмм. Снова попыталась счастье с крючками и, наконец, вышла. Комиссар тоже особо не спешил. За время моего отсутствия переодел штаны и надел обувь, и теперь щеголял голым торсом. Вспомнила мое глаза выше и последовала собственному же совету. «Наряд готов, но с застежкой мы немного не продумали», произнесла виновато, протягивая комиссару рубашку. «Спасибо». Он хмуро кивнул с интересом, разглядывая мою фигуру, обтянутую лазурно-голубым шелком, и накинул рубашку на плечи. «Но она была на мне. Комиссар не глухой». И он четко понимал, что делал. Совращал меня. Он нагло меня совращал, медленно застегивая пуговицы и глядя мне в глаза. Ощущение подставы нереальности происходящего не покидало. Уж не решило ли руководство, что со мной удобно жить? Готовит завтрак, отгоняет посетителей, дает поспать, по ночам не пристает. Да я вообще идеальная жена, учитывая, что еще и замуж не прошусь. Крючки. Отмерла, когда комиссар закончил с пуговицами. На спине. Значит, так одеваются в твоем мире. Аделарду понравилось увиденное. Оно само так получилось, что я выбрала платье под цвет его глаз. Только на значимые мероприятия. Обычно носят мини, оголяют коленки, пупки, а иногда и ягодицы. Мы остановились у ростового зеркала. Я рассматривала результат совместных с подмастерьями трудов и осталась довольна. Наряд сидел по фигуре, обнимал ее, но при этом не мешал движениям. А как дань местной моде, я привязала к пояснице под платьем бублик, плотно набитый гречневой шелухой. Он не тяжелый, не мешает сидеть, но при этом приподнимает шлейф, заменяющий верхнюю юбку. Комиссар с энтузиазмом взялся за дело. Моего совращения. Да-да. Я смотрела через зеркало, как он медленно и с явным удовольствием застегивает крючок за крючком, находясь при этом непозволительно близко и касаясь пальцами моей голой спины. И от каждого такого касания внутри глухо щелкало. Издеватель, ну честное слово. Закончив, он провел костяшками пальцев вдоль моего позвоночника и положил ладони на мои плечи, после чего взглянул на меня через зеркало. «Ты очень красивая», — произнес он хрипло. И я потеряла связь с реальностью. Нельзя смотреть на женщину вот так зачарованно и остаться безнаказанным. Но еще я не только красивая, но и умная, и понимаю, что мужчины не меняют свое отношение к женщине так стремительно. «Маркиза», — поправила комиссара, стараясь не думать, что он касается меня всем телом, и от этого колени подкашиваются. «Да, она хороша». Повернула голову, чтобы видеть реакцию комиссара на страшное откровение. «А в своем мире я толстенькая, уродливая коротыш. Меня прервали поцелуем». Не похоже, чтобы комиссар его планировал, потому что, накрыв мои губы, он не знал, что делать. То ли оттолкнуть и притвориться, что я первая начала, то ли пойти дальше. Он пошел дальше. Приподнял мою голову за подбородок, раскрыл мои губы и... Грохот и мяуканье за окном вернули в реальность. «Эль бандито!» — воскликнул, отталкивая комиссара. Мои щеки вспыхнули, сердце бессознательно трепыхалось в груди, даже руки дрожали, словно это мой первый в жизни поцелуй. Хотя это мог бы быть самый лучший поцелуй в моей жизни, если бы не наглая котяра. «Что за манеры?» Я откинула тюль и выглянула в окно. Лютый снова гонялся за пушистиком, но, похоже, эта игра доставляла обоим удовольствие. Жуткая привычка подглядывать, да еще в окно второго этажа. «Эль бандита?» За спиной раздался голос комиссара. «А он пленных не берет. Снова придавил меня своим телом, не позволяя сбежать. Его ладони легли на мои плечи. Вот это напор, это я понимаю». «Хм, Аделард, что происходит?» спросила напряженно, на силу выпутываясь из его объятий. Несомненно, приятных, но точно не искренних. Мне ответили напряженным взглядом. В мужчине словно боролись два начала. Одно хотело меня закадрить, нагло, агрессивно и действенно, а второму это категорически не нравилось. «Кстати», — произнесла, когда молчание затянулось, «не подумай ничего лишнего, но я решила сделать тебе маленький подарок. Вижу, ты сам не в восторге от местной моды, поэтому... Вот». Достала принесенный вместе с платьем и пошитый вчера шейный платок. «В моем мире их носили вместо жабо. Более строгий и мужской вариант. Тебе подойдет». Я повязала комиссару платок, стараясь игнорировать пристальный взгляд. Щеки все же пылали, но им я не хозяин. «Я помогу тебе с верхним платьем», — произнес комиссар, когда я закончила и разгладила воротничок. «Мог бы и спасибо сказать». «Да ладно». Это и есть верхнее платье. Я готова к выходу, и, собственно, мне пора на работу и занятия. Доброго дня. Надеюсь, кровать починят. В спину ударил тяжелый взгляд. Я это чувствовала обнаженными плечами и обернулась. Как ясное небо наливается тяжестью грозовых облаков, так льдисто-голубые радужки комиссара заволокло свинцовой поволокой. Невыносимо притягательная магия, и, признаться, я готова подначивать его только ради этого зрелища. Начальство тяжело надвигалось сгустком серьезных проблем. «Ничего не забыла». «Ах, да, муфта. С деньгами». Но второе я предпочла утаить. Взяла положенное, прикрепила к поясу и разве что руку к козырьку не приложила, чтобы отчитаться. Но Аделарда не устроила. Он вообще с утра нервный и непонятный. «Это что?» Нервно выдохнул он, пуская молнии из глаз. Серебристые искры, как бенгальские огни, горели в его взгляде. «Моя грудь, если я правильно оценила направление твоего взгляда», произнесла уверенно, отступая к дверям. «Я несколько знаком с женской анатомией. Но почему я ее вижу?» Звучало зловеще. «Зловещий тон — это вообще нормально при обсуждении бюста? Грудь красивая, пышная, приветливо выглядывает из декольте. Потому что смотришь на нее, очевидно. Мои глаза выше!» Главное и себе это почаще повторять, когда Аделард без рубашки. То, что его тело касается рубашка, бывшая на мне, вообще запредельно. Об этом я себе думать запретила. Лучше бы он и дальше на грудь смотрел, потому что от его взгляда вышибло воздух из легких. Шаг отрезал последнее расстояние между нашими телами. Меня вдавило в дверь, такую холодную по сравнению с телом Аделарда. От него исходил отчетливый, почти удушающий жар, и мне хотелось снять не только платье, но и кожу, чтобы хоть немного остудиться. Обжигающая горячая ладонь легла на мою спину, опустилась к талии чуть ниже. С губ сорвался нервный выдох. «Он что творит-то?» «Я-то смотрю. Но зачем ты выставляешь ее на обозрение другим?» – прошептал мужчина. «Нужно ведро ледяной воды, чтобы снизить градус напряжения». «А тебе не приходило в голову, что женская грудь, стиснутая корсетом, испытывает дискомфорт? Проблемы с кровообращением? А это ведет к мастопатиям и прочим проблемам? Не говорю о том, что вопрос кормления грудью в дальнейшем можно даже не поднимать». «Ты об этом подумала?» Во взгляде молнии, а голос как гром. «Разумеется. Представь, что тебе все утянут... там». «Там? Там, там». Реакция Аделарда позабавила. «И все равно мне не нравится, что все будут на нее смотреть. Я настаиваю на верхнем платье». «Это исключительно твои проблемы», — пожала плечами и мило улыбнулась. «Нет, это твои проблемы, Лена. Ты моя. И я против, чтобы другие мужчины проявляли к тебе повышенное внимание». «Твоя?» — усмехнулась и хотела сложить руки на груди, но она придавлена грудью Аделарда. «Подопечная», — прорычал он. «Я ответственен за тебя, твое будущее, твое инкогнито и... работоспособность сотрудников КПЗП». «Ты всех подопечных к дверям прижимаешь?» — поинтересовалась, стараясь не думать, что горячее дыхание комиссара стекает по моей шее и щекочет за ухом. «И кто ты мне, чтобы так со мной разговаривать?» «Я твой», — выдохнул он еле слышно, и от бархатного голоса внутри сладко обмерло. «Мой кто, хозяин?» «Куратор». Комиссар отстранился, чтобы видеть мою реакцию. «Великолепно. И как твой... куратор?» — произнес он, не сводя взгляда с моих пересохших губ. «Я запрещаю тебе соблазнять других мужчин». Усмехнулась. «Других? То есть тебя соблазнять можно?» «Я не это имел в виду». «Тогда, как твоя подопечная, ставлю тебя в известность, что я соблазняла и буду соблазнять других мужчин. Насколько мне известно, в вашем мире не возбраняется секс до свадьбы, и я планирую этим воспользоваться. Без обязательств, без сложностей. Исключительно для женского здоровья. Уверена, многие женщины проверили на жесткость твою кровать, а теперь...» «Ты хочешь стать единственной женщиной, которая в ней была?» Я оторопела. Вызывающее заявление звучит по меньшей мере странно и провокационно, особенно после вчерашнего «Динамо». Начнем с того, что я там была исключительно как пользователь перины и одеяла. Я из тех женщин, которые понимают слово «нет» и делают выводы. «Понимают, значит», — произнес он и подался вперед. Я бы отстранилась, попыталась хотя бы, но сзади дверь, а тут с поцелуями пристают и... в спину неожиданно постучали. «Комиссар!» Упомянутый замер в миллиметре от моих губ. Это и поцелуем-то назвать нельзя, но пространства между нами не осталось. Я чувствовала его всем телом, впитывала жар кончиками пальцев, как-то оказавшимися на сильных плечах. Мои губы дрожали от невыносимого желания почувствовать на себе тяжесть и сладость поцелуя, ощутить, как их яростно сминают, а потом раздвигают языком и... Стук повторился. «Стучат!» — прошептала, касаясь губами его губ. «Ты постучи!» — хрипло произнес он. «Стучало, но не открыли!» «Постучи еще раз!» «Не имею привычки ломиться в закрытые двери». «Будь моей, Лена», — прошептало это чудовище, прожигая меня таким взглядом, что сердце в отключке, коленки едва дрожат, а внутренности вот-вот лопнут от напряжения. А я понимаю, что все это непонятный спектакль. И, к счастью, у меня есть железобетонная отговорка. Я принципиальная и не сплю с начальством. Упомянутая хотела что-то сказать, однозначно ругательное, но из-за двери плеснула раздраженная. «Аделард!» Комиссар отстранился, словно имя ударило по нему хлыстом. «Надо же, наверное, еще одна твоя подопечная. Пришла кровать на жесткость проверять». «Лена!» — прорычал Аделард и подался вперед, но я поднырнула под его руками. Принцип и вещь такая, босс. Распахнула двери, а там красотка. Не то слово, какая красотка. Высокая, стройная, волосы золотом сияют, а в трехэтажной прическе туева куча золотисто-бриллиантовых украшений. Платье так и вовсе, как яйцо Фаберже, усеяно жемчугом, золотом и каменьями. Она будто только что ограбила ювелирный магазин и нацепила на себя серьги, браслеты, колье и все, что нашла на прилавках. И ведь прямо в личный покой комиссара явилась с утра пораньше. В дверь не звонила, значит, ключики имеются. «Долго снимать будет», – озадаченно протянула, разглядывая гостю, которая с не меньшим интересом разглядывала меня. «Простите?» – изумилась женщина. «Вы же пришли проверять кровать комиссара на жесткость? Долго снимать будет», – я указала на все эти украшения, которые явно не помощники в тестировании кровати. «Аделард, она вообще в курсе, с кем их разговаривает?» – едва ли не взвизгнула особо. «Учи, какие мы нежные!» «Маркиза», – обманчиво ласково протянул комиссар, обнимая меня за талию. «Это ее высочество Амели де Рюшон». «Да», – протянул удивленно, разглядывая целую принцессу. «Принца я видела, не особо впечатлил. А вот принцесса...» «Ой, то есть...» – изобразила неуклюжий реверанс и извинилась, после чего попыталась смыться с места преступления, но комиссар властно притянул меня к себе и произнес: «Подожди меня в библиотеке». «Конечно», – кивнул, намереваясь сбежать. «Вот еще буду я его любвеобильного и решительного такого в библиотеке поджидать. На работу пойду, у меня дел много, а ему надо быстренько отправить по домам всех пришлых и заняться мной. Ну, то есть, моим возвращением на землю». Только, как оказалось, Аделард говорил не мне. Принцесса, надменно вскинув подбородок, развернулась и, гневно цокая каблуками, скрылась из вида. Нехорошо получилось. Она теперь думает, будто у нас отношения. «У нас отношения», — поставили меня перед фактом. «Строго рабочие». Меня притиснули вплотную. Так что пришлось положить ладони на грудь начальства исключительно, чтобы не прижиматься губами к его шее. «Это похоже на рабочие отношения». Мой подбородок подняли для чувственного соблазнения. Некоторое время позволила себе тонуть в лазурном омуте его глаз, а потом проникновенно прошептала: «Принцип и босс». «Мы обсудим это сегодня вечером». Он сузил глаза и добавил: «Ты же хочешь, чтобы я помог тебе вернуться домой?» «Ах ты ж шантажист». «Фиктивные отношения, чтобы баб отпугнуть. Ну, так бы сразу и сказал». Я заметно расслабилась, а на лице Аделарда отобразилось замешательство. Но оно быстро прошло. «Ладно, любовь моя, побежала на работу. Вернусь поздно. Замени кровать». Чмокнула босса в колючую щеку и бросила на ходу так громко, чтобы кое-кто внизу услышал: «Побрился бы ты, счастье мое!»